успел в аккурат. Андрей только недоуменно посмотрел, мол, опаздывать изволите, командир. Ларец в руках Ивана он не увидел. Восприятие никогда не было его сильной чертой, а Иван помимо отвода глаз еще и рассеивание внимания на сослуживцев наложил, пока прятал добычу среди личных вещей в гондоле дирижабля. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 279 871, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 122. Интеллект 53. Дух 55. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 13. Харизма 4. Меткость 16. Скрытность 10. Интуиция 1. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2750 2750. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 6. Глава 4. В Пекине начались уличные бои. Повстанцы упорно, невзирая ни на какие потери, пробивались к запретному городу. Понятно, что с уходом японских магов сил у них стало заметно меньше, но нашлись и маги родом из самого Китая, пусть и довольно слабые и не боевой направленности, которым по душе оказались лозунги, провозглашенные этими новыми ихатуанями. Иван со своей командой в эти дни оказались нацелены не на боевые отряды, те уже скрылись среди городских построек, и достать их с неба стало очень затруднительным, а на обозы, доставляющие атакующим город силам продовольствие и боеприпасы. На пустое брюхо воевать трудно. Получалось неплохо, только очков опыта за уничтожение таких небоевых обозов система отсыпала уж очень скупо. Зато для Ивана совершенно неожиданно начала расти интуиция. Уже два раза по единичке капнула, когда он выбирал для себя дороги, вдоль которых их дирижабль должен был двигаться в поисках целей для атаки. Хотя, если подумать, именно так все и должно быть. Интуиция-то, характеристика совсем не развитая, первые единички должны в лед прибавляться. Это уже потом, когда с десяток единичек там наберется, каждая прибавка станет редким и дорогим праздником. Слушай, Андрюха, а чего ты свои характеристики не стараешься развить? Обстановка вокруг спокойная, врагов не видать, двигатель их дирижабля тоже работает как часы, отчего бы и не поговорить. Так мне по жизни только интеллект и нужен будет. Ну, может, дух где-то разок, другой понадобится, остальное-то мне зачем? Очень прагматично рассудил их техномаг. Так развитие, особенно если оно получено без слишком больших затрат и усилий, всяко лишним не будет. Интеллект уже совсем медленно растет, да и вообще, для его роста учить что-нибудь нужно, а у этих узкоглазых даже книжки с нечитаемыми закорючками вместо нормальных букв. А своих я как-то не додумался с собой захватить, а ты дополнительные попробуй развивать. Мы в училище, помнится, с другом кучу всяких игр напридумывали, чтобы они развивались. Дартс, для меткости, прятки, для скрытности, в карты, для удачи. Опять же на войне характеристики развиваются быстрее. Я бы попробовал, в раздумье проговорил техномаг, да где же здесь дартс взять, если нас из башни совсем не выпускают. Ха, нашел проблему. Да ты можешь хоть камушки на головы этих ихатуаней сбрасывать, меткость всяко качаться будет. Может, послушался более старшего товарища, а может и у самого подобные мысли в голове бродили, только стал Андрей время от времени свои характеристики развивать пытаться, и камушков с собой в полет набрал. А Иван еще, немного подумав, велел ему в их корабельный накопитель ману почти досуха сливать в конце полетов. Так, чтобы буквально считанные единицы в магическом ядре оставались. У техномагов-то подобное, оказывается, не практиковалось. Все лишние 2-3 единицы в выносливость до возвращения в академию получить сможет. Глядя на Андрея, Васька, третий член их команды, сначала кривился, а потом и сам стал выполнять упражнения из тех, что менее напряжные. Не выдержала душа прирожденного куркуля того, что кто-то на его глазах что-то получить может, а ему, Василию, такого не достанется. А у Ивана вдруг послание от системы всплыло. Харизма плюс 1. Долго ли коротко, догрызли их хатуани городскую оборону, практически к самому каналу, что окружает запретный город, вышли. Особенно им помогло то, что одна из рот, оборонявшая город, на их сторону переметнулась, открыв брешь в оборонительных порядках защитников города. К Ивану в башню опять Хуран-Бог из прихлебателями заявился. «Парни, как раз из очередного полета вернулись, отдыхали. Ивань, начал чиновник, положение наше очень осложнилось. Враги подошли к самым стенам нашей цитадели. Мы просим тебя помочь нам в непосредственной обороне, нам всего еще неделю продержаться нужно, войска, собранные губернаторами Сяня и Хубе, уже на подходе. Простите, господин Хуан, но в городских боях от нашего дирижабля не будет никакого толка. Только совершенно зря потеряем наш корабль, не нанеся противнику существенного урона. Никто не имеет в виду ваш дирижабль. Для него сейчас действительно слишком опасно находиться над полем боя. Мы просим тебя поучаствовать в боях в качестве опытного боевого мага, каковым ты, по нашему мнению, являешься. Я еще очень неопытный боевой маг. Вторые барьеры прошел, но развиваться старался в направлении потребностей летуна. У меня нет в арсенале ни сильных атакующих, ни надежных защитных заклинаний. Мрачным тоном признался Лудильщиков. Если мы сможем предоставить тебе необходимые заклинания для изучения, сможем ли тогда рассчитывать на твою помощь? Проблема, помимо всего прочего, со временем. Сложные заклинания не учатся вот так, сразу. Возможно, на это у меня уйдет вся неделя, которую и нужно продержаться. Я не уполномочен принимать решения столь высокого уровня, но если, скажем, мы смогли бы обучить тебя этим заклинаниям достаточно быстро, ты вышел бы на бой с нашими врагами. Хуан Бохэй даже дух затаил, желая услышать от Лудильщикова ответ на свой вопрос. Невдомек ему, что его эмоции для Ивана с его заклинанием считывания эмофона – раскрытая книга. В принципе, я готов вступить в бой. Осталось только обсудить вопрос оплаты за мои услуги. Все же Китай – это не моя родная страна. Ха! Да за обучение редким могущественным боевым заклинаниям Иван пошел бы и совсем без всякой дополнительной оплаты, еще и сам доплатил бы, но раз он так нужен китайцам, пускай раскошеливаются по полной. Чиновник ушел, но через час за Лудильщиковым прибежал посыльный. «Господин Ивань, вас незамедлительно просит прибыть во дворец Ее Величества». Молодой поручик запустил малого дозорного. Его боевые товарищи спят без задних ног после длительного полета. Не став их будить, ответил: «Я готов, следуйте за мной». Посыльный повел российского военного мимо поста, выставленного у входа в башню, прямо по улицам запретного города. С посыльным караульные упорствовать не стали, пропустили Ивана в запретный город без лишних вопросов. Занятно. Оказывается, дома в этой части города почти сплошь деревянные, но красивые, нельзя этого не признать. А еще статуи в особом, китайском, стиле. Особенно огромная каменная черепаха запомнилась. В Сарапуле такого точно не встретишь. В сам дворец императрицы Циси Ивана не повели. Аудиенция состоялась в дворцовом саду. Прудики, фонтаны, беседки, просто море цветов. Придворных при аудиенции присутствовало немного. Хуан Бохэй стоял немного в стороне от Ивана, словно представлял редкостный товар на выставке. Так это и есть тот северный варвар, про которого ты говорил, Бохэй, красивый. Прозвучал негромкий вопрос от сильно заштукатуренной пудрами и румянами женщины, сидящей возле очень живописного прудика на низенькой скамейке. Очевидно, императрице никто не сообщил, что с недавних пор российский поручик неплохо понимает по-китайски. «Да, это он, моя повелительница», — с глубоким поклоном ответил придворный. До Ивана с запозданием дошло, что и ему бы не мешало поклониться, что он и проделал с неуклюжей грацией никогда этим не занимавшегося человека. Императрица чуть заметно улыбнулась, глядя на эту попытку. «Бохэй, спроси его, что он хочет за то, чтобы выступить на нашей стороне. Я не прошу за участие в предстоящих боях лишних денег. Мне нужна татуировка «Дракон Духа» от мастера Лю или какая-нибудь другая татуировка высшего класса по выбору, если по каким-то причинам выбранная мной татуировка окажется недоступной». Закончил он свою фразу, сообразив, что в идущих в столице боях мастер-татуировщик мог пострадать или просто куда-нибудь уехать, а у другого мастера могли быть вовсе другие коронки его искусства. «О, так ты неплохо говоришь на нашем языке», — удивилась императрица. «Но на будущее, ты не должен напрямую говорить со мной. Таков церемониал. Разговаривать тебе разрешается лишь с представляющим тебя чиновником. Больше такого не повторится, господин Хуан». Мгновенно сориентировался Лудильщиков, обращаясь уже к своему нынешнему куратору. «Бохэй, скажи этому молодому магу, что мы принимаем его условия, а сейчас поспеши обучить его всему необходимому», — произнесла императрица, мановением руки отправляя прочь своего придворного вместе с представляемым им Иваном. Непрерывно кланяясь, Хуан Бохай двинулся к выходу. Лудильщиков, во всем копируя его поведение, двинулся следом. «Пойдем рядом со мной, молодой маг», — распорядился Хуан Бохай после того, как они покинули пределы дворцового сада. «Мне нужно обрисовать тебе вкратце ситуацию. Очевидно, разрешением идти рядом со столь высоким чиновником Ивану тоже оказывалась великая честь, но что может понимать в утонченных церемониях, выверенных тысячелетиями, грубый северный варвар? Прежде всего, я вынужден потребовать от тебя клятву, что ты никогда и никому не расскажешь о том, что увидишь в ближайшие часы», — выдвинул Хуан Бохай свое первое требование. Пришлось таковую давать. Система мгновенно откликнулась, зафиксировав сказанное. Иван только подкорректировал объем информации, излагаемой системой при запросе об его персональном статусе, убрав эту клятву к предыдущей клятве российского офицера. Ни к чему постоянно сообщением о клятвах всплывать, едва он обращается к просмотру своих характеристик, отвлекая внимание. «Вот, смотри», — сдали ипотетики произнес китайский чиновник, приведя Ивана в небольшое помещение, сплошь изукрашенное какими-то непонятными печатями, надписями и рисунками. «Это одна из основ нашего государства, комната постижения. Находясь здесь, даже никчемный маг с низкими показателями интеллекта может выучить самые могущественные заклинания, а маг с высоким интеллектом сможет сделать это очень быстро. Но кто же будет обучать?» – спросил Лудильщиков, озираясь. «В эту комнату вошли только они с Хуаном Бохаем, а китаец не производил впечатления серьезного боевого мага. Это еще одна из наших тайн. Все заклинания записаны на специальные артефакты, которые ты найдешь вон в том шкафчике. Достаточно лишь подать на них ману, и перед тобой развернется подробная структура выбранного конструкта. Тебе разрешено изучить любые три из имеющихся здесь заклинаний». С подобным ощущением Иван уже сталкивался, когда система предложила выбрать одно из предложенного списка очень интересных заклинаний. Хотелось всего и побольше, побольше. Первым заклинанием для себя выбрал Феникса. Огненное управляемое заклинание с огромной степенью изменчивости. Хочешь, Феникс раскинет огромные крылья и станет площадным. Хочешь, со сложенными крыльями будет прожигать защиту сильного врага точечно. Но что самое главное, это заклинание может накапливать в себе просто чудовищное количество маны, постепенно усиливаясь. Пусть один единственный удар после предварительной накачки, но он будет страшен. А еще направлением полета Феникса можно было управлять одним только мысленным посылом. Формально это заклинание относилось все еще к третьему уровню, но явно было на грани с четвертым. Город сжечь разом не получится, но городской квартал, дайте Ивану часок, другой на подготовку, вполне. Второе заклинание, чисто защитное, алмазный панцирь, защищало, вопреки наименованию, не только торс, но и голову, и даже ноги, оставляя неприкрытыми только руки. Чудовищно крепкая защита от всего, и магии, и физических воздействий. А руки что? Руки, случись с ними что, теперь у Вани и отрасти могут. Зато этот вид защиты совершенно не мешает магичить руками самому, в отличие от подавляющего большинства других сильных защит, накладывающих на своих пользователей определенные ограничения. Третье же заклинание, Иван даже не сразу поверил, что такое возможно в принципе, называлось «двойник». Пусть и с чудовищными затратами маны, а 100 тысяч, это даже для теперешнего сверхбыстрого Ваниного восстановления резерва очень много, но на 12 часов позволяло создавать собственного вполне самостоятельного двойника. Да этот двойник даже магичить мог. Правда, в пределах вложенного запаса маны, сокращая срок собственного существования. А еще после исчезновения двойника вся накопленная им информация сама собой возникала в мозгах оригинала. Пока очень неоднозначное заклинание, но с дальнейшим развитием Лудильщикова, как мага, перспективы завораживали. «Скажите, господин Хуан, а почему вы вообще со мной возитесь? Я же всего лишь средний по развитию маг, и даже направление развития не чисто боевое, со мной можете не лукавить». «Господин Ивань», — впервые как равному ответил царедворец. «Простой средний маг был бы не в состоянии вчистую победить японского боевого мага из первой сотни с привязанным к нему полноценным демоном. Простой средний маг не нанес бы такого ущерба отрядам Ихатуани, что они уже всерьез начинают размышлять о немедленном отступлении. Но откуда вы узнали? Артефакты. Много следящих артефактов. В окрестностях запретного города мы практически всеведущи. Интересно, А про ограбление штаб-квартиры воровского сообщества власти тоже все знают, хотя, возможность все увидеть неравнозначно всеведению. Просто наблюдателей не хватит присматривать за всеми и всегда. Скорее всего, за Иваном наблюдали, когда он с их атуранями биться начинал, чтобы с его боевым потенциалом разобраться. Заклинания выучились и в самом деле очень быстро. Даже 3 часов не прошло. Осталось только их опробовать, а для этого необходимо было попасть на линию боевого соприкосновения правительственных войск с повстанцами. Наскоро попрощавшись с расположенным к нему сановником, порталами запрыгал в сторону раздающейся трескотни винтовочных выстрелов. Вовсе и недалеко вышло. Эти повстанцы уже местами, наверное, через канал запретный город разглядывают. Хорошо еще, что артиллерию не подтянули, а то с них станется из крупного калибра попытаться стереть этот символ отжившей свое императорской власти, превратить его в груду камней и щепок. Первым заклинанием, подлежащим тестированию, выбрал алмазный доспех. Было очень страшно вот так под огонь минимум полусотни винтовок выходить. На всякий случай еще вкачал маны по максимуму в железную рубашку. В принципе, даже ее одной бы, наверное, хватило, чтобы избежать серьезных повреждений. Так, может, синяки бы остались, а тут дополнительно еще и один из самых мощных доспехов, известных на данный момент людям. Так и пошел себе по улице, даже глаза не зажмуривая от выстрелов едва ли не в упор, от вошедших в раж повстанцев. Впрочем, и сам не оставался в долгу. Воздушные копья показались избыточными, обошелся воздушными стрелами, которые еще на первом курсе их училища изучают. А неплохо получилось. Остатки совсем уж было приунывших императорских гвардейцев, следом за Иваном, продвинулись по улице, исключив возможный обстрел запретного города со своей стороны. Оставив их там укреплять оборону, перенесся порталом на соседнюю улицу. Тут очень удачно артиллерийским обстрелом оказалось разрушено несколько домов. Как раз полигон для испытания Феникса с его распахнутыми крыльями получился. Все равно, на развалинах никого из местных жителей не осталось, кто выжил, разбежались давно. Одни их итуани за руинами от выстрелов императорских солдат прячутся. Серьезное заклинание, этот Феникс, так полыхнуло, что в глазах на секунду темно стало, и аромат жареного мяса по улице поплыл. А ведь это, так сказать, заклинание в его базовой модификации, без дополнительной накачки маной. Что бы получилось, если бы еще и маной поднакачал конструкт? Ослеп бы, не иначе. Нельзя, выходит, на близких дистанциях это заклинание в усиленной его версии использовать. Еще за пару часов фактически в одиночку остановил продвижение армии повстанцев в сторону запретного города. Стоило только появиться на горизонте узнаваемой фигуре северного варвара, мужественные борцы с императорской властью разом утрачивали весь боевой настрой, начиная решительно наступать в противоположном от Ивана Лудильщикова направлении. Хотя несколько стычек все-таки произошло. Один раз, так даже под прикрытием парочки китайских магов. Именно в этот момент российский молодой маг ощутил, что все, он точно перешел в высшую лигу. Китайские маги, как ни тужились, но Ивану просто не смогли причинить никакого урона. И нет, Лудильщиков, не былинный богатырь, он не в гордом одиночестве целую армию останавливал, вместе с ним сотни преданных императорской власти солдат действовало. Просто он оказался в очень подходящем для себя месте, когда повстанцы из-за того, что действовали в условиях городской застройки, не могли ни артиллерию использовать, ни даже толком на нем огонь стрелкового вооружения сосредоточить. Весь фронт состоял из десятков и сотен маленьких групп бойцов, сражающихся друг с другом, а в условиях противостояния десятку, другому обычных людей перевес Ивана был несомненен. Всю последующую неделю окончательно утратившие высшие командования и хатуани грабили завоеванный город. Только близко к зоне, которую прикрывал Иван Лудильщиков, не отваживались приближаться. Впрочем, добычи им хватало и без императорской казны. К тому же, по слухам, императрица Циси уже изрядно порастрясла свою кубышку. А потом в город вошли долгожданные войска из южных провинций, и повстанцы принялись разбегаться. 3 недели еще продолжалась зачистка местности вокруг города. Дирижабль Лудильщикова тоже был в этом мероприятии задействован. С небес куда дальше и лучше видно, чем просто на местности. Заодно кое-какие трофеи приобрели, и хатурани разбегались не с пустыми руками. Васька ходил вообще счастливым, уже примерял, как вернется с такими богатствами в свою деревню после демобилизации. Единственное, что его огорчало, это то, что обещанную им в качестве премии магическую татуировку тоже нельзя заменить на ее денежный эквивалент. Постоянно возмущался бесполезной с его точки зрения наградой. «Слушай, Васька», в конце концов не выдержал Иван, «коли тебе так уж совсем не нужна татуировка, я выкуплю у тебя право на нее, если, конечно, это позволит китайцы. Так-то эта награда, могут и обидеться на явное пренебрежение». «Да не», обрадованно заспорил их вперед смотрящий, «китайцев вообще не будет интересовать, кто из нас получит татуировки. Главное, они свои обязательства выполнят». Прошло еще немного времени, и жизнь столичной провинции вошла в мирное русло. Патрулирование территории вокруг города стало абсолютно излишним, а потом их пригласили в императорский дворец для награждения. В этот раз прием состоялся в церемониальном зале главной императорской резиденции. Сановников и просто знатных людей собралось очень много. Среди всей этой толпы, облаченной в роскошные разноцветные шелковые одеяния, тройка пришельцев с севера в их невзрачных однотонных мундирах практически потерялась. Даже Лудильщикову было очень не по себе среди всей этой знати. Наконец, появилась сама императрица, и притихший люд приготовился внимать собравшей их здесь властительнице. Сначала, как водится, Цыси наградила самых главных, сохранивших верность короне губернаторов. Ордена им врученные, походили своими размерами на суповые тарелки, сплошь усеянные сверкающими драгоценными камнями. Потом императрица наградила военачальников рангом пониже, соответственно, их ордена не превышали своими размерами чайные блюдца. Некоторым гражданским предоставили, в качестве награды, различные ценности и документы, удостоверяющие права на недвижимость в столице и пригородах. Судя по завистливым шепоткам соседей, награды оказались что надо. Летунов вызвали для награждения практически в самом конце. Их пригласили всех троих разом. Краткое описание их подвигов из уст Герольда. Сама императрица сидела на своем троне, сохраняя каменно-невозмутимую физиономию на наштукатуренном до кукольного обличия лице. Потом им вручили небольшие рулончики рисовой бумаги, на котором было прописано, что податель всего имеет право за счет императорской казны заказать себе магическую татуировку на оговоренную сумму. Ивану таких рулончиков досталось, в отличие от остальных членов его команды, на одну штуку больше. Второй рулончик – обещание оплаты одной, любой, татуировки на выбор подателя. Все, награда вручена, можно было возвращаться на свое место в зале. Внезапно ожила императрица. Она поднялась со своего места и неожиданно звонким и чистым голосом попросила Ивана задержаться. Среди собравшихся в зале послышался удивленный гул. Видать, нечасто повелительница этой да нельзя забюрократизированной страны шла на такие явные нарушения заведенной церемонии. Этот иностранец выступал в битве в качестве наемника, и мы с ним честно только что расплатились. Начал развивать свою мысль Цыси, но в процессе выполнения своих обязательств сей человек проявил необычайное геройство. Он один сделал так, что бунтовщики отказались от своего замысла штурма запретного города. Посему я сочла необходимым дополнительно вознаградить его сверхоговоренные изначально оплаты. Отныне этот великий воин получает от нас наследуемый титул Бо, усадьбу в предместье Пекина и заверение в том, что ему всегда будут рады в нашей империи. В этот момент слуга подал ей два больших свитка, украшенных красными печатями, свисающих на длинных шнурках, которые она и вручила собственноручно Ивану. «Можете вернуться к своим друзьям, Бо Ивань, граф империи Цин». Отпустила она сверх меры пожалованного Ивана. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 289 721, 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 122. Интеллект 53. Дух 55. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 13. Харизма 5. Меткость 16. Скрытность 10. Интуиция 3. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2750 2750. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 6. Глава 5. К несказанному облегчению Лудильщикова мастер Лю оказался жив, здоров и даже из Пекина никуда не уезжал. Он ознакомился с поданными ему свитками, выданными на императорском приеме в качестве платы за участие в обороне Пекина. «Очень замечательно, молодой человек», — воскликнул мастер с прямо-таки сквозящим энтузиазмом в голосе. «А то я уже переживать начал, что так и не узнаю на практике, насколько окажется эффективной моя самая продвинутая разработка». «Погодите, мастер, вы что, хотите сказать, что еще ни разу никому эту печать не наносили?» У Ивана начала просыпаться паника. «Все не так однозначно. Разумеется, это моя разработка, построенная по строгим канонам нашего искусства, просто, я вам скажу, обязана оказаться полностью функциональной. Другое дело, что те материалы, которые я буду использовать в процессе ее реального воплощения, встречаются настолько редко и стоят так дорого, что действительно, такую печать я не наносил еще ни разу в жизни. Но вы гарантируете хотя бы отсутствие побочных эффектов?» Ваня чуточку успокоился, но волноваться до конца не перестал. «Побочных точно не будет», — твердо заявил господин Лю. «Другое дело с выраженностью и длительностью проявления прямых эффектов. Будет ли печать обеспечивать набор характеристики так, словно у вас показатель духа едва продвинулся от нулевой отметки или наоборот, словно дух уже почти достиг 40. Хотя, лично я думаю, что результат окажется где-то посередине между этими крайностями. Ну, так что, будем колоть татуировку, или вы уже передумали?» Хм, Иван и рад уже был бы отказаться от непроверенной на практике методики, но все те мытарства, которые он прошел, чтобы ее заработать, просто-таки взывали. «Соглашайся немедленно. Я готов, мастер». «Две недели». Две нескончаемых недели с утра до позднего вечера втыкал мастер Лю в Ваню свои иголки, и задранные до небес показатели духа совсем, практически, не спасали от жгучей боли, нараставшей раз от разу в процессе нанесения этой печати. Одно немного порадовало: все магические татуировки, оказывается, можно было делать по своему желанию абсолютно невидимыми. Для этого надо было просто выучить очень несложное заклинание. Но вот, последний укол, мастер Лю протер нанесенную татуировку своими специальными составами. «Можете, молодой человек, полюбоваться вот в это зеркало на своего персонального дракона». Старик-татуировщик махнул рукой в сторону сложной системы ростовых зеркал, развешанных по стенам в уголке комнаты. «Жаль, конечно, что не смог его вам нанести спереди, тогда бы проявился еще и эффект повышения мужской силы, но на спине зато он выглядит намного внушительней». Иван минут пять рассматривал крылатого ящера, протянувшего петли своего тела вдоль всей его спины, от затылка до самого копчика. Горящая огнем золотая чешуя, раскрытая зубастая пасть, иллюзия полного объема. Казалось, еще секундой чудовище легко вспорхнет со спины, проявляясь в обычном пространстве. «Вы можете в любой момент сделать татуировку невидимой», — посоветовал мастер, «но я бы на вашем месте не стал с этим торопиться. Под одеждой не видно, а видимая татуировка может воздействовать на вас намного сильнее». «Отлично, мастер Лю. А теперь, я хотел бы выяснить, как скоро мне можно будет наносить следующую татуировку. Наша командировка в вашу страну заканчивается в середине декабря, и мне хотелось бы по максимуму обеспечить свое собственное усиление. Это, смотря на какую следующую татуировку вы нацелились, молодой человек. Скажем, что-нибудь по максимуму повышающее дух. Тогда лучше через полгода. Все дополнительные манипуляции с духом лучше отложить на полгода. Тогда интеллект, шлем абсолютной ментальной защиты, делающий адепта невосприимчивым к внушениям ментальных магов, и дающий плюс 5 к интеллекту. А собственному заклинанию чтения эмоций собеседника он мешать не будет, ни в коем случае. Отсекает только внушения со стороны. Какой чудесный шлем. Когда можно будет начать его делать? Через пару дней. Только один нюанс. Такая сложная татуировка обойдется вам в 3000 лан серебра. Вы же предоставили обязательства императорской канцелярии лишь на 2000. Вот недостающие. И Лудильщиков протянул мастеру свиток, взятый ему Ваське. Если примет в качестве оплаты, Иван отдаст Ваське серебром из числа запрятанного им на речке неподалеку от города. Замечательно. Тогда жду вас через 2 дня. И вот еще что: с вашей замечательной прической придется на время расстаться. Без проблем, мастер. Ради такого чуда, без проблем. Несколько порталов и Лудильщиков оказался на пороге своего собственного поместья, столь любезно пожалованного ему императрицей Циси. Ну, что, получилось? Кому чего, а Василий исключительно о своей выгоде печется. Интересуется, удалось ли использовать в качестве оплаты за Ванину новую татуировку его свиток на 1000 лан серебра. Хотя, понять парня легко. 1000 лан – это 2500 рублей. Огромные деньги не только для обычного крестьянина, но и для некоторых дворян, и не последних в своем деле купцов. Можешь начинать радоваться. Через пару дней доставлю тебе твою долю серебра. Ты настоящий командир. Возликовал Васька, а система скромно ему поддакнула. Харизма плюс один. А где Андрей? Поинтересовался Лудильщиков, оглядываясь. Обычно Андрей где-нибудь вместе с Васькой отирался. Вроде, совсем разные они, а гляди ты, подружились. Но в этот раз второго члена экипажа поблизости не наблюдалось. А-а-а. Махнул рукой явно на что-то обиженный Васька. Он на кухне возле новенькой поварихи отирается. По делу или любовь намечается? Спросил Иван, настраиваясь мини-порталом на пространство кухонного зала. Две поварихи, старая, совсем уже дряхлая старуха и новенькая, молодая круглолицая пышечка, что была нанята Лудильщиковым на днях в качестве помощницы и будущей смены, совместно трудились над созданием очередного кулинарного шедевра, а Андрюха примостился напротив и тоже принимал в их совместном труде посильное участие. Интересно, как они общаются, абсолютно не владея языками друг друга. Ладно, бог с ними. Иван прошел в свою комнату, уселся в низкое кресло, задумался. Скоро предстоит возвращение к своим. Великая головоломка. Что делать со всем богатством, внезапно нажитым здесь? То же поместье, он уже начал его обустраивать после разрухи, в которую его ввергли повстанцы. Закупил новую мебель взамен уничтоженной, начал нанимать работников, а то на все поместья, где раньше по рассказам трудилось 30 слуг, их осталось всего 2. Это самая старуха, которой просто некуда было идти, и кучер, оставшийся таковым лишь по названию. Лошадей-то повстанцы всех забрали. Пока нанял 5 новых работников, мог бы и больше. В условиях наступившей разрухи наемный труд был дешев, но стоит ли, а еще и этот полученный от Циси титул Бо. Как объяснил совсем недавно все тот же неизменно благожелательный Хуан Бохой, в титуле самым ценным было даже не то, что он соответствовал титулу европейского графа, а то, что этот титул был объявлен наследуемым. Большинство китайских благородных имеют титулы без этой редкой приставки, что означает, что их дети будут иметь титул уже на ступень более низкий, чем родители, а внуки еще ниже, а правнуки вообще потеряют по сравнению с удачливым предком 4 ступени. И в России, согласно международным договорам, должны будут признать, пусть с оговорками, Ивана графом. Такой вот выверт. Ох, чувствует Ваня, будут еще у него с этим проблемы. Или это опять его интуиция проснулась. Но вот только не хочется от чего-то все здесь продавать перед отъездом. Чтобы отвлечься от тяжелых раздумий, которые все равно пока не удавалось решить однозначно, притянул к себе телекинезом с верхушки шкафа ларец, что он изъял из воровского сейфа, в который уже раз открыл, поглядел на качественно выполненные инструменты. Что инструменты были выполнены качественно, было видно по всему. Тщательности отделки, узором, нанесенным на рукоятки чего-то, что можно было назвать в первом приближении ножиками и встроенным в некоторые из них драгоценным камешком, поблескивающим сейчас в лучах светляка, созданного молодым магом. Только вот из всей кучи в 1,5 единиц, он однозначно смог опознать лишь очки артефактора. И то, только потому, что при взгляде сквозь них у многих предметов и практически всех живых существ появлялись разноцветные ауры. Еще здесь была ручка-самописка, но что-то подсказывало Ивану, что ей полагается вовсе не свои подписи в документах оставлять. Остро требовалась квалифицированная консультация, да уж больно велик риск на этом засыпаться. Воры наверняка ищут похищенное. Может, перед самым отъездом все же спросят Лудильщиков у господина Хуана, нет ли у того методичек для начинающих артефакторов. Еще хлопоты предстояли с весом груза, который мог утянуть их маломощный дирижабль. Одна добыча в серебре в несколько раз перекрывала эти хилые возможности. Стоило или все серебро срочно обменивать на золото и драгоценные камни, или тратить, как изначально и намеревался, на татуировки и прочие вкусности, широко распространенные здесь и совершенно неведомые на родине молодого летуна. Тоже задача, однако, сообразить, как это все устроить наилучшим образом. «Господин, стол накрыт», — известила хозяина поместья, заглянувшая после стука в двери разрешения войти улыбающаяся завлекательно круглолицая стрепуха. Иван поймал себя на том, что с очень большим интересом рассматривает ее прелести. «Нет, нафиг, нафиг, заводить с прислугой любовные шашни – плохая идея, а тут еще налицо явная заинтересованность в данной девчонке со стороны боевого товарища. Сказывается длительное воздержание, ой, как сказывается, срочно надо где-то отыскать способ для разгрузки. Интересно, в Пекине где-нибудь есть публичные дома?» На столе, неожиданно для себя обнаружил родные с детства блюда, картофельное пюре с молоком и сливочным маслом и громадные свиные отбивные. Даже что-то похожее на нарезанный хлеб на тарелке посреди стола возвышалось. А во, откуда такая роскошь? Поинтересовался у уже сидящих за столом товарищей. А это Андрюха решил обучить твоих, командир, поварих нашим исконным блюдам. Сдал товарища Василий. Вот это я понимаю. Похвалил Андрея поручик. Вот это дела настоящего друга, а то я уже скоро рыдать готов был начать над сладким мясом и гарниром из молодых побегов бамбука. После обеда размышления над планом будущей жизни продолжились. В принципе, после того, как татуировка дракона духа завершена, надо бы срочно начинать заниматься какими-нибудь регулярными магическими практиками, только так можно вновь начать увеличивать свой дух. И для этого ничего лучше целительства для Ивана и придумать нельзя. Еще обсосав так и этак, с разных сторон, показавшуюся достойной мысль, решительно вызвал перед глазами сообщение о предоставляемом выборе между магическим навыком, предположительно целительской направленности, и выбором заклинания третьего уровня из расширенного списка, пожелал получить навык. Заклинаний на сегодняшний день у него и так вполне достаточно, даже перебор. Вон, тот же телекинез постоянно развивать забывает. Хоть перспективы у данного конструкта очень даже приличные вырисовываются. Достаточно вспомнить, как лихо вбил в землю предположительно великий князь Александр Федорович своего весьма неслабого узкоглазого супротивника. Выберите для себя что-то одно, загорелось послание от системы и следом возникли две позиции. Получить новый навык, подходящий по классу, улучшить заклинание медицинской направленности. Случайный выбор. Эх, если бы система написала выбрать заклинание медицинской направленности для улучшения, ни секунды бы не раздумывал, а так, нет. Этих заклинаний в Ванином арсенале скопилось уже больше десятка, а в улучшении по-настоящему нуждаются только одно или два. Выбрать новый навык. Получен навык «Бережливый целитель». Ваши медицинские заклинания потребляют в 5 раз меньше маны для достижения того же результата. Попал. С первого раза получил то, на что не смел даже надеяться. Теперь с имеющейся маной в накопителях Иван может лечить раненых и больных целыми госпиталями. А еще теперь Иван хотя бы примерно представляет, чего ожидать от системы при предлагаемом ему выборе. В принципе, можно даже было бы и рискнуть, положиться на удачу. Шанс из 5 раз угадать улучшение среднего лечения до большого довольно велик, но лучше пока не торопиться. Ведь были же случаи, когда целители улучшали конструкт лечения в процессе своей профессиональной деятельности. Решено, надо безотлагательно добиваться встречи с Хуаном Бохаем. Кроме него никто точно не поможет чужеземцу устроиться на время до конца командировки работать целителем в госпиталь. «У тебя основной класс, целитель?» С огромным недоверием переспросил китайский чиновник то, что минуту назад поведал ему Иван. Даже все эти вежливые обороты забыл употребить. Настолько был удивлен открытой ему информацией. «И ты участвуешь в боях, как самый тупой вояка. Захотелось мне так, летать научиться». Принялся оправдываться лудильщиков, уже и в самом деле ощущая себя идиотом. «Татуировка полета, конечно, не дешевая, но ты же потратил во много раз больше сил и средств, вкладываясь в боевую направленность своей магии. Поймите, господин Хуан, нет у нас никаких татуировок в стране. Только заклинания и ритуалы, а заклинание полета я мог получить, только пойдя учиться в военное училище. Ну, не рассказывать же ему, что ко всему прочему Иван еще и из семьи небогатых простолюдинов, сильно далеких от магии вообще. Ладно, я помогу тебе устроиться на оставшиеся от твоей командировки месяцы в один из пекинских госпиталей. Надеюсь, ты не подведешь меня, отбросив сантименты, наконец, пообещал чиновник. Послезавтра с утра подойдешь в Лянмин, это госпиталь для бедных так называется, обсудишь свои пожелания с тамошним управляющим, я отправлю к нему посыльного, буду премного обязан. Глядя в глаза много раз выручавшему его человеку, пообещал Иван, свой первый поход в госпиталь для бедных лудильщиков запомнит, наверное, до конца дней своих. Огромный зал с низко висящим потолком и почти до самого горизонта все кровати, кровати, а на тех кроватях люди, спящие, болтающие с соседями, мучающиеся от болей, уже умершие, тысячи. Напрасно Иван думал, что с новым своим навыком, позволяющим экономить ману, сможет разом вылечить целый госпиталь. Но зато какое поле для деятельности. Неизвестно, что именно сообщил Хуан Бохэй в своем письме управляющему госпиталем, но тот встретил Ивана, как очень важное лицо, на пороге своего кабинета, только что не кланялся ежеминутно. С графиком работы тоже утрясли быстро, а просто не было никакого графика. Иван мог приходить сюда, когда только ему это заблагорассудится, и делать с пациентами тоже, все что угодно. Неудивительно, что японцы повадились еще с середины прошлого века делать набеги на Китай за людьми для ритуалов подкормки своих демонов. Эти люди и своим-то правителям были совершенно не нужны. Получив на то разрешение местного начальника, к лечению приступил сразу. Не выбирая кого-то особенного, просто пошел от кабинета управляющего вдоль прохода, ведущего к выходу, на ходу накладывая на страдающих людей комплекс среднего диагностического и среднего лечебного заклинаний. В ряде случаев более уместно и экономично было бы воспользоваться другими, более специализированными заклинаниями, но лудильщиков же пытался развить помимо духа еще и именно эти, использованные им, заклинания, поэтому поступал не как лучше, а как нужно именно ему. Тем более, дело было лишь в количестве расходуемой маны. Помогало-то всем больным в конечном итоге примерно одинаково, что специализированное заклинание, что среднее лечебное, изменившееся под контролем среднего диагностического до необходимых параметров. Дойдя до выхода из госпиталя, порталами перенесся к дому мастера Лю. Как раз вышел срок, назначенный ему мастером до начала следующей татуировки. Одно не совсем хорошо получилось. Волосы с головы так и не сбрил, банально замотался и забыл. Вспомнил, только уже находясь в прихожей дома татуировщика. Проблема с небритой головой оказалась легко решаемой, и скоро мастер Лю уже выписывал вензеля и иероглифы по гладкой, как бильярдный шар, голове молодого мага. К вечеру оказалось выполнено примерно половина работы. Благо безобразие, временно получившееся на Ваниной голове, отлично смогла прикрыть обыкновенная офицерская фуражка, а потом и вовсе незаметно станет, когда новая шевелюра отрастет, даже без маскирующего татуировки заклинания. Андрей, поинтересовался лудильщиков после своего прихода от татуировщика, ты почему не идешь отоваривать свой чек от императорской канцелярии? Учти, что на сложные татуировки может потребоваться много времени, не оставляя это дело на самый последний момент. Я все никак не могу выбрать, что для меня будет более предпочтительным, со вздохом отвечал боевой товарищ. В каком плане? Удивился Иван. Сам же говорил, что тебе для работы необходим, прежде всего, интеллект. Так-то оно так, но прибавка еще пары единиц интеллекта будет не очень-то и заметна, а до первого предела в духе мне не хватает всего 3 единиц. Ну, так и увеличивай дух. Заклинания 2 уровня в жизни могут оказаться очень полезными, но ведь тут можно увеличить интеллект совершенно нетрадиционными для нашей страны средствами. У меня осталось еще не принятым зелье на +3 к интеллекту, а вместе это уже будет ощутимо. Тогда сам решай, только побыстрее. Но сам я выбрал бы именно дух. Сразу станешь средним по силам магом. И да, еще одно, я могу помочь тебе с преодолением первых барьеров. И даже деньги за помощь не попрошу, и маны обеспечу, вот какой я бескорыстный. А ты сможешь помочь? Андрей удивленно посмотрел на командира. Тот никогда не говорил им, что что-то смыслит в целительстве. Все больше как-то совершенно в противоположном направлении магичил. Уверяю тебя, смогу. И даже сделаю все вполне профессионально. Но за 20 тысяч маны я тебе хотя бы деньги отдам. Пустое. Для меня в настоящий момент это не проблема вообще. Вот и нашлось, чем заняться для Ивана на вечер и ближайшую ночь. Впрочем, преодоление первого барьера на интеллекте у Андрея прошло быстро и почти безболезненно. Ну, по крайней мере, по сравнению с собственными Ивана воспоминаниями об этом процессе. Ночью техномаг уже просто спокойно спал. А ведь действует татуировка дракона-то. Всего через неделю целительских манипуляций в госпитале система прислала очередное сообщение. Дух +1. К тому времени больные Ивана ожидали, уже толпясь на пороге госпиталя. Причем, большинство вовсе не из числа пациентов госпиталя было. Широко слух в народе столицы разнесся о страшном северном варваре, который исцелением свои кровавые грехи, допущенные им во время битвы за Пекин, замаливает. Даже, было время, настолько обнаглели, что пытались его за одежду хватать, чтобы заставить именно их болезням свое внимание в первую очередь уделить. Только зря они это, лудильщиков, насмотревшись на ужасы войны, да нанюхавшись запаха жаркого из человеческого мяса, совсем зачерствел душой. Заклинание поноса отлично решило вопрос с людской непочтительностью. Теперь перед целителем широкий коридор из склоненных в почтительном поклоне людских тел открывался. И в это утро такой людской коридор тоже был. Лудильщикову на глаза попался одноногий, одноглазый инвалид, переступающий на своей деревяшке в людской толчее. Почему-то подумалось, что до ранения тот писаным красавцем был, и вдруг как осенило. А ведь эти людские отбросы, до жизни и смерти которых никому не было ровным счетом никакого дела, идеальные объекты для отработки его вторичного класса. Уровень 17. Очки опыта до следующего уровня 1 325 143 6 553 600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 27. Ловкость 33. Выносливость 122. Интеллект 58. Дух 56. Дополнительные характеристики. Удача 20. Восприятие 13. Харизма 6. Меткость 16. Скрытность 10. Интуиция 3. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2800-2800. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт третьего уровня из расширенного списка. 5. Глава 6. Первым делом, чтобы начать химерологией заниматься, пришлось озаботиться получением для этих своих манипуляций отдельного помещения. На глазах экзальтированной публики кромсать людей все же не стоило, насколько бы не было безразличным к этим действиям иностранца мнение официальных властей. Управляющий, когда Иван у него поинтересовался насчет свободного помещения, посоветовал просто закупить материал, нанять плотников, да отделить для себя небольшую часть площади общего огромного зала. Мол, все практикующие в госпитале врачи точно так же для себя свои манипуляционные и операционные выкраивали, раньше это здание вообще было огромным складским помещением. Лудильщиков еще немного поразмыслил и именно так и поступил. Календарь уже глубокую осень показывал, а на полтора месяца затевать что-то капитальное смысла не было. Даже окон в той каморке можно не обустраивать, магией подсветить себе много ума не надо. Комнату трудолюбивые китайские плотники за двое суток сделали, на третий уже лудильщиков туда двух самых отвратительных оборванцев распорядился перетащить. Один без обеих ног ниже коленей был, а другой просто на последнем издыхании из-за пристрастия к опиуму. Его вообще не было смысла лечить, один черт тут же вновь пойдет в свою курильню, чтобы в мир грез улететь, будет теперь донором конечностей для нормальных еще людей служить, а спутанность сознания ему Иван и без опиума обеспечит. Мда, кровавая эта работа, конечности приживлять, но справился. Еще и заклинанием среднего лечения напоследок подправил оставшиеся недочеты. Когда в себя привел бывшего безногого, тот сразу попытался с кровати встать. Пусть с огромным трудом это удалось. Стоял, покачиваясь, держался за спинку кровати. Теперь будет заново учиться ходить. А Иван взглянул на то, какой прирост к очкам опыта этой операции себе обеспечил. Не сразу даже и поверил. Если просто с комплекса средней диагностики с лечением пребывало очков 20 в среднем, а сотни подлеченных в день больных, соответственно, до 2000 доходило, то тут с одной только операцией прибавка 3500 составила. Но это он все манипуляции по отрезанию конечностей сам проделал, а ведь это основное время заняло. Нужно просто помощников подыскать по сноровистей. Пришлось идти с отчетом о своей деятельности к управляющему госпиталем. Тот даже не сразу врубился, о чем навязанный ему варвар толкует, а когда все-таки понял, сразу побежал смотреть на вылеченного счастливчика. Только на что там смотреть? Мужик, как мужик. Даже шрамы на месте приживления под действием магии рассосались. Все-таки управляющий молодец. Сразу же принялся бригады из хирургов составлять, чтобы Ивана по максимуму разгрузить. И еще несколько помещений сразу отыскались. Станет лудильщиков только из комнаты в комнату перемещаться, как те все необходимые для пересадки подготавливать будут. А еще лудильщикова снова во дворец вызвали. «Скажи мне, бо Ивань», — поинтересовалась императрица, когда он перед ней предстал. «Ты и вправду можешь новые руки, ноги приращивать инвалидом?» «Могу, ваше величество», после наделения Ивана титулом бо. Он стал уже достаточно знатным, чтобы по этикету право иметь с китайской императрицей без посредников разговаривать. Только пока трудности есть. Не сразу больной пересаженными конечностями пользоваться может. Учиться приходится. Но в дальнейшем, когда научится, он сможет ходить. Первый человек, которому я пересадил ноги, прошел свои первые несколько шагов уже к вечеру. Тогда какую хочешь награду? За то, чтобы ты начал возвращать конечности в первую очередь нашим вечным воинам, а их много. У японцев один из способов наказания для тех, кто отваживался им сопротивляться, прежде чем попасть в плен, было отрубание правой руки. Так что да, много. Тогда возникнет проблема, где взять для них новые конечности, ваше величество. Иван озабоченно взглянул на Циси, не зная, как та прореагирует на возникшие препятствия для выполнения ее пожелания. А про награду предлагаю вам самой решить, когда я в декабре обратно к себе собираться стану. Вопрос, где взять конечности, пусть тебя не волнует. В конце концов, наши тюрьмы переполнены бандитами и убийцами. Пусть хоть своей смертью принесут пользу хорошим людям. А насчет награды ты хорошо придумал. Делай необходимое, и я не поскуплюсь. Словом, уже на следующий день конвейер по пересадке конечностей заработал. Очки опыта полились, пусть не рекой, но полноводным таким ручьем, точно. Даже один из китайских генерал-губернаторов из Юньнаня, кажется, через эту процедуру прошел. У него вместо ноги протез стоял. После приживления конечности лично подошел, чтобы поблагодарить своего целителя. Подарил в знак благодарности огромный полностью заполненный маной накопитель, на 250 тысяч примерно. Очень кстати он оказался, а то у Ивана, несмотря на его нереально быстрое восстановление запаса маны, собственные накопители уже дно показывали. Нет, стоило пожелать, ему бы предоставили этих накопителей с маной сколько угодно, но так, без всякой внешней поддержки работа Лудильщикова гораздо более выигрышно смотрелась, а, значит, по итогам он мог рассчитывать на гораздо более значительное вознаграждение. Впрочем, даже если бы императрица Циси вообще забыла бы про свое обещание достойной оплаты, Иван страдал бы уже не слишком сильно. Две новые единицы духа вполне бы примирили его с несовершенной действительностью. Интересным результатом деятельности нашего героя стало то, что большинство преступников из столицы срочно откочевали в другие города. В тюрьмах-то их число как-то резко поубавилось, а потребность в конечностях для преданных императрице у вечных воинов сохранялась высокой. «Вась, а как ты думаешь свои 3 с лишним пуда серебра до своего дома доставлять?» — поинтересовался Иван после того, как возвратился в этот день домой. Слава богу, количество ценных для китайской короны у вечных в Пекине постепенно подходило к концу. Сегодня вон, работа закончилась, едва день за середину перевалил. Лицо их наблюдателя перекосилось в горестной гримасе. «Не сыпь мне соль на раны, командир, я день и ночь над этим думаю, уснуть не могу. А хочешь, я обменяю твое серебро на золото, там золотом всего-то выйдет 8 фунтов примерно. Век за тебя, командир, буду Бога молить и детям своим завещаю». Оживился необычайно их скопидом. «Ты сначала их заведи, балабол, детей-то, а обменять? Тащи свою тяжесть ко мне в комнату». И вовсе это не благотворительность со стороны Лудильщикова. Решил он, пока еще немного времени есть, нанести еще на себя татуировки, насколько его запрятанного в речке серебра хватит. А эти Васькины запасы стоило оставить на нужды содержания поместья. 1000 лан надолго должно было хватить. Для повседневных трат серебро было просто намного удобнее, чем золото. Осталось только управляющего толкового нанять. Вроде, про одного такого ему его повариха рассказывала, не та, что молодая, а старуха. Она за свою долгую жизнь много с кем знакома была, а тот, кого она прочила в управляющие, просто остался без работы вследствие нашествия их итуаней. Сожгли его поместье вместе с хозяевами. Его тогда просто в доме не было, а то тоже бы не уцелел. Ответьте мне, мастер Лю, начал свою давно разработанную операцию по добыче сведений наш герой. Не знаете ли вы, где можно методичку с информацией по начальному обучению китайских артефакторов приобрести? А зачем она тебе? Спросил старый мастер, аккуратно и точно вгоняя в кожу Ивана укол за уколом. Вообще-то подобная литература строжайше запрещена для вывоза за границы территории Поднебесной. Понимаете, мастер, есть у меня сестренка младшая, очень увлеченная всем магическим особо. Подумал я, что то, что тут у вас начальным курсом для артефакторов считается, у нас за божественное откровение сойти сможет. Будет ей профессия, востребованная на всю ее жизнь. Хорошо придумал. Только недешево тебе учебники для артефакторов обойдутся. Недешево, это сколько, кажись, есть поклевка. Полданя серебра. Но ты учти, что в предлагаемом мной комплекте будут учебники не только для начинающих, но и для продвинутого уровня тоже. Для сестры ничего не пожалею. Тогда сейчас закончу работу, принесу продемонстрировать. Нынче мастер накалывал Ивану довольно простую картинку без дополнительных полезных эффектов. Чисто на плюс один к духу. Зато и по деньгам выходила сущая чепуха, и места на коже малюсенькая татуировка почти не занимала. Старик ее вообще среди колец дракона разместил, и она там вписалась, словно специально туда и создавалась изначально. А еще аналогичные татуировки у мастера в альбомах представлены были и для повышения остальных четырех характеристик, но из них Иван выбрал лишь на интеллект. Это уже на завтра в планах намечено. А если отдать деньги за заветные учебники, так планов по новым татуировкам и вовсе почти не останется. Серебра хватит лишь на еще одну продвинутую татуировку, должную увеличить скорость каста заклинаний, ну и ловкость прибавить на 4 единицы, но это уже для Вани не так существенно было. Учебники сами по себе оказались артефактами, поэтапные картинки того, как оно должно быть в идеале в результате тех или иных действий будущих артефакторов, всплывали над страницами в виде объемных миражей, а Ваня еще в душе сетовал на необычайную дороговизну для нескольких потрепанных книжек. Пожалуй, 1000 с хвостиком рублей за такое количество необычных артефактов, это он еще очень дешево смог их приобрести. Повезло, у мастера Лю учебники эти от сына артефактора остались. Погиб тот начинающий мастер 9 лет назад, ушел добровольцем в войско, что собирали для отражения агрессии на Китай японских демонологов и не вернулся. Мастер Лю потому и продал Ивану запретную для иностранцев литературу, что Иван тоже с японцами воевал. Вернулся к себе в поместье, открыл первый учебник и завис. Смог оторваться от занятных картинок, только когда уже за окном утренняя заря залила. Кажется, Иван себе новый интерес в жизни нашел, а то старый, связанный с полетами в воздухе, уже изжил себя. Еще забота появилась. Закупить на рынке расходные материалы для первых своих поделок в этой области. К огромному Ваниному сожалению, текущие обязанности по излечению китайцев, которые он практически добровольно взвалил на себя, почти не оставляли ему времени днем для того, чтобы зависать с самообучением артефакторики, только ночь на то и оставалась. Благо еще, что с преодолением третьего барьера выносливости, необходимость в сне для молодого летуна полностью отпала. Нет, в охотку то, он вполне мог и вздремнуть, но насущной потребности в том уже не ощущал. До намеченной даты возвращения к своим войскам оставалось 3 дня, когда Ивана снова во дворец императрицы вызвали. Прежде, чем я скажу о твоей награде, ответь мне, бо Ивань, на один вопрос. Императрица смотрела прямо в глаза Лудильщикова, словно пыталась отыскать ответ на свой еще не заданный вопрос именно там. Ты не хотел бы насовсем остаться в нашей стране? Такие люди, как ты, очень нужны моей империи. Простите, ваше величество, у меня клятва, зафиксированная системой, я ближайшие 1.5 года совершенно не могу распоряжаться собой, так как вынужден продолжать службу в армии его величества Павла Федоровича. Какое счастье, что у Ивана есть такая отговорка, а то не факт, что продемонстрировавшего такой редкий талант вообще выпустили бы из страны. Жить же постоянно в Китае, пусть даже в своем личном поместье, слишком уж китайцы иностранцев не любят. Вряд ли получится у Лудильщикова стать здесь своим. Мда, клятва, скрепленная системой, это серьезно. Циси на минутку о чем-то задумалась. Хорошо, я поняла твои резоны, перейдем к награде. Правильно ли я понимаю, что ты всеми силами стремишься поднимать свои личные характеристики? Абсолютно верно, ваше величество. Считаю, что чтобы что-то представлять в этом мире, я должен быть развитым настолько, насколько это вообще возможно. Тогда, значит, придуманная нами для тебя награда придется тебе по душе. Не только у вас, европейцев, имеются ритуалы для поднятия характеристик. У нас, пусть и намного меньше, они тоже имеются. Специально для тебя сегодня вечером в ритуальном зале моего дворца соберутся все доступные на данный момент архимаги нашей страны. Необходимые расходные материалы я уже распорядилась выделить из моей сокровищницы. Пока же тебя следует подготовить для проведения этого ритуала. Простите, ваше величество, могу я спросить, что дает задуманный ритуал? Ха, как был варваром, так им и остаешься. Запомни на будущее, нельзя задавать вопросы императрице. только отвечать на ее вопросы. Но так и быть, я тебе отвечу. В результате проведения этого ритуала у тебя увеличится показатель интеллекта. Насколько, не знаю. Каждый раз это бывает по-разному. Все, иди, в коридоре тебя уже ждут люди, которые проведут с тобой все необходимые для подготовки процедуры. Процедуры подготовки к сложному ритуалу оказались вовсе не так сложны и мучительны, как в глубине души опасался лудильщиков. Черт возьми, да они даже клизмы ему не стали делать. Темнота. Так, окурили несколько раз вонючим дымом, предложили поплавать в бассейне с проточной водой минут 15, да оставили полежать на вполне мягкой и удобной кровати, поставленной в центр какой-то сложной печати. От нечего делать, Иван даже поспать умудрился. Сам ритуал проходил в том же помещении, где была поставлена кровать, только ее уже вынесли куда-то, а Лудильщикова так и оставили стоять все в той же печати. Вокруг же сновала целая куча народа, пели песни, исполняли очень красивую и пронзительно грустную мелодию на флейте. Потом вокруг Ивана встали 7 старых китайцев в шелковых халатах и в разнобой затянули, кажущийся бесконечным, речитатив. Лудильщиков хоть вроде понимал по-китайски, из этих завываний ничего ровным счетом не понял, но это все было не очень важным на фоне того, что перед ним вдруг система начала послание разворачивать. Вы принимаете участие в великом ритуале познания. Интеллект плюс 1. Через минуту опять. Вы принимаете участие в великом ритуале познания. Интеллект плюс 1. Немного времени прошло, опять. Вы принимаете. И так еще с десяток раз подряд. А в конце, когда Иван уже со счета сбился, система и вовсе вывесила неожиданное. Вы достигли просветления. И все, хоть бы намекнула, что это за штука просветления и для чего ее можно использовать. Но у системы всегда так, никакой ясности, до всего приходится своим умом доходить. Ну, что, ты доволен нашей платой за сделанное тобой, бо Ивань? Императрица Циси вошла в зал медленно и величаво, едва вся массовка во главе с теми 7 стариками в цветастых халатах спешно покинула ритуальный зал. Вполне, Иван чувствовал, что краснеет от тех бесцеремонных разглядываний его обнаженной фигуры, что, не скрываясь и с видимым удовольствием, проделывала в этот момент императрица. Впрочем, она все же никак не препятствовала прислужнику, который принес и накинул на плечи мага легкий шелковый халат. Если ты размышляешь над сообщением системы в конце ритуала, то можешь сильно не напрягаться. Мы за полвека, как получили сведения об этом ритуале, так и не узнали ничего о такой штуке, как просветление. Просто место занимает в конце списка характеристик, поэтому ритуал нами используется исключительно для повышения интеллекта у самых важных наших мастеров. И через непродолжительное молчание, я ответила на твой невысказанный вопрос, благодарю вас, ваше величество. Ну, тогда иди уже по своим делам. Лудильщиков был уже на выходе, когда в спину ему донеслось. И помни, если тебе станет вдруг неуютно в своей стране, ты всегда сможешь найти свой новый дом у нас. На выходе из зала летуна поджидал слуга, держащий на вытянутой руке вешалку с вычищенным и выглаженным мундиром нашего героя. Осталось только по-быстренькому переодеться и отправиться доделывать последние дела, еще оставшиеся у него в этой стране. В путь решили отправиться на сутки раньше, чем это было изначально по плану. Все равно, все дела их здесь переделаны, и власти совсем не возражали против такого самоуправства. Перед тем, как взять курс в направлении Мугдина, Иван, движимый внезапным порывом, направил воздушное судно по направлению к госпиталю, где он работал последние месяцы, просто кинуть последний взгляд, попрощаться. Страница его жизни здесь подошла к концу.